Глава 157. При случае подобное вспоминается. Видим, что человек при случае подобное вспоминает. Когда видит что или слышит, что-то подобное ему на память приходит. Например, когда видит ученый человек в школу идущего ученика, вспоминает, как и сам в школу ходил. Земледелец, видя другого земледельца, землю возделывающего, вспоминает и свое земледелие, и прочее. Христианин вспоминает и при случае подобное, что к созиданию души твоей относится. Видишь, как смиренно, кротко и благоразумно или дети пред отцом своим, или рабы пред господином своим, или подвластные пред властью своею, ходят и обращаются. Вспомни, что мы пред Богом, как вездесущим и на все смотрящим, ходим, живем и обращаемся, мыслим, говорим и делаем. Если человеки пред человеками со страхом и благочинно ходят и всего берегутся, чтобы их не прогневать и наказанию не подпасть, тем более нам должно пред Богом нашим со страхом и благоговением ходить, жить и обращаться, и ничего не делать, что воле Его Святой противно. Ибо везде, где не находимся, пред Богом находимся, как вездесущим. Ибо Бог везде и на всяком месте, как о том во Псалме 138 и прочих местах Святого Писания свидетельствуется. Хотя мы Его и не видим, ибо видеть Его невозможно. И как Он на всяком месте есть, не понимаем. Берегись пред Богом грешить, да не познаешь на себе мстительную руку Его. Стыдишься человека, тем более должно стыдиться Бога. Угождаешь человеку, тем более должно угождать Богу. Боишься человека, тем более должно бояться Бога, которого вся тварь боится и трепещет. Бог наш – огонь есть, поедающий нечествующих. К Евреям 12:29, Второзаконие 4:24. Берегись, да и тебя в нечестии не поразит. Воздавай ему везде и на всяком месте, днем и ночью, в явном и тайном месте, в уединении и собрании людей, в доме и на пути, и во всяком деле воздавай достойную ему честь, славу и послушание. Этого от тебя требует и совесть твоя, и Слово Божие, и вера христианская. Если Бог на всяком месте есть, как и подлинно есть, и все наше дело и помышление видит, и Слово слышит, отсюда следует, во-первых, нигде и ни в каком месте от Него скрыться и утаиться невозможно. Поскольку куда ни пойдем и где ни подумаем скрыться, Он прежде нас там. Человек, убегаешь от людей, но от Бога убежать нигде не можешь. Он везде предваряет тебя. Скрываешься от очей человеческих, но от Божиих скрыться не можешь. Он везде видит тебя. Бережешься, чтобы люди не слышали гнилого слова твоего. Но от Божиих ушей уберечься не можешь. Он везде и всякое слышит слово твое. Стыдишься зло делать пред людьми. Но Бог более всего мира один видит зло твое. Постыдись и убойся пред Ним везде и всякое зло делать. Что делаешь ныне, в мире сем живя, тайно или явно, то все на всемирном оном суде покажет тебе и представит пред тобою, как говорит, «Обличу тебя и представлю пред лицом твоим грехи твои». Псалом 49. Во-вторых, отсюда видишь, христианин, сколь тяжко досаждают Богу те христиане, которые беззаконничают и не боятся закона Божия пред Богом нарушать. Если бы какой беззаконник дерзнул пред царским лицом скакать, плясать, кричать и прочие бесчинства показывать, не было ли это великим бесчестием, досаждением и обидой царскому лицу? Сам видишь, что великое бесчестие оказал бы царю такой бесчинник. Таковое или даже несравненно большее показывают бесчиние и делают бесчестие и досаждение Богу. Те люди, которые пред Богом вездесущим и всевидящим беззаконничают, и так пред Ним бесчинствуют. Сюда относятся блудники, прелюбодеи и всякие осквернители, друг друга ругающие, друг друга укоряющие, друг с другом ссорящиеся и друг друга бьющие. Клеветники и злоречивые, которые ближних своих языком как мечом уязвляют. Лукавые, хитрецы, прелестники, обманщики и лицемеры, которые с ближними своими лестно и коварно обходятся. Чародеи и их к себе призывающие. Скверные и неподобные песни поющие и кличи и вопли возносящие. Бесчинные и неблагообразно пирующие. Танцующие и пляшущие бесчинники и бесчинницы, в кулачных боях участвующие и на них смотрящие, воры, похитители, грабители, насильники и все чуждое добро тайно или лестью или явно похищающие, купцы, которые в товарах обманывают и цену больше, нежели товар стоит, просят, а особенно те беззаконники, которые во лжи не боятся имени Божие призывать, и им, о долготерпение Твое, Господи, ложь свою как бы истину утверждают. Сюда относятся судьи и приказные служители, которые по страсти своей и по мзде, а не по правде и по силе присяги, дела свои делают. Клянущиеся именем Божиим ради лжи, все сквернословцы и кощунники, словом, всякий, не стыдящийся и не боящийся беззаконного, ибо всякое беззаконие пред Богом делается, тайно ли или явно делается оно. В-третьих, отсюда видишь, сколь тяжко таковые христиане грешат пред Богом. Они слышат часто Слово Божие, слышат и то, что Бог везде и на всяком месте есть, но не внимают этому и не брегут о том, и себя не исправляют. В-четвертых, видишь вновь, сколь велика благость Божия и долготерпение. Люди пред Ним беззаконничают и бесчестие и досаждение Ему творят, но Он не сразу же казнит их, но долготерпит и ожидает их на покаяние. Какой кроткий царь, видя бесчиние, пред Ним показываемое, стерпит? Скоро кротость человеческая обращается в ярость. Бог наш не так. Видит беззаконие пред лицом Его человеком творимый. Видит и долготерпит, не желая, чтобы беззаконующие погибли, но хочет, чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Видишь благодать Божию, видишь и долготерпение Его. В-пятых, но услышь, бедный грешник, что тебе апостол говорит. Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. К Римлянам 2, с 4 по 6. Видишь подданного предстоящего царю или раба предстоящего господину и беседующего с ним и просящего у него милости. Видишь, как он пред ним стоит. Стоит со смирением и благоговением и преклоняет голову и колени и на него с умилением смотрит и со вниманием просит о том, чего хочет получить. Вспомни здесь, что так истинные христиане в молитве Богу предстоят. Предстоят со смирением и благоговением и вниманием, и головы и колени пред Ним преклоняют, и с верою на Него взирают, и припадают к Нему, и нужды, и что требуется им, объявляют Ему, и милости и помощи у Него просят, и грехи свои исповедуют ему, и отпущения просят. Отсюда видишь, Во-первых, истинная молитва состоит не в одних наружных словах и устном говорении, но истинная молитва состоит в духе и истине, от Иоанна 4, 23. Когда молимся Богу, то должно пред Ним стоять не только телом, но и духом, и молитву говорить не только устами, но и умом и сердцем, и не только голову и колени преклонить, но и сердце наше пред Ним, и к Нему умные наши очи возводить со смирением. Всякая молитва должна от сердца происходить, и что язык говорит, ум и сердце говорить должны. Посему ничему так обучаться не должно, как истинной молитве. Бог смотрит на сердце, 1 Царств 16, 7, а не на слова наши, и внимает воздыханию сердечному, а не говорению устному. Господи, научи нас молиться, от Луки 11, 1. Во-вторых, таковая молитва, то есть в духе и истине совершаемая, на всяком месте может твориться. Ибо духом везде и на всяком месте, в доме и вне дома, в явном и тайном месте, при народе и без народа, ходя и сидя, и лежа, и на пути, и на торжище, и всегда и на всяком месте пред Богом свободно стоять и поклоняться и молиться можно. Ибо дух всегда свободен, и везде и всегда может к Богу приступать и с Ним беседовать и Ему поклоняться. И к Богу, как вездесущему, и на всех нас взирающему, и о всех нас промышляющему, везде и на всякое время доступ свободен. И всякого везде и всегда Он готов слышать. К человеку не всегда можно приступать с прошением нашим. К Богу всегда двери открыты. И хотя бы все люди по лицу всей земли рассеянные к Нему в духе и истине приступили и молились, всех бы услышал. Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в море далече. Псалом 64. В-третьих, молитва должна быть со смирением и благоговением. Христианин, вспомни, кто ты и перед кем стоишь в молитве твоей. Земля и пепел, к тому же грешник, пред Богом святым, великим и непостижимым стоишь. Вспомни, с кем беседуешь в молитве, кому говоришь «помилуй, Господи», «подай, Господи», «ты, Господи», «тебе, Господи» и прочее. С человеком, царем или господином или какой властью смиренно и благоговейно говорим. Несравненно большее смирение и благоговение нужно, когда пред Богом стоим и беседуем с Ним. Ибо Бог несравнимо превосходит всякого человека, и величество Его непостижимо. В-четвертых, сколь великое дело и честь человеческая пред Богом стоять и беседовать с Ним. Преславно с Царем земным беседовать, тем более с Богом, Царем небесным, который есть Царь царствующих и Господь господствующих. Нет большей чести человеку, как с Богом беседовать. Слава Тебе, Господи, что сей чести нас, бедных грешников, удостоил. Буди имя Господне благословенно вовеки. В-пятых, молитвы, каноны и стихи церковные со скоростью и без рассуждений внимания читаемые. Ничто иное, как только один шум, как сам видишь, христианин. И более они, так читаемые, Бога раздражают, нежели умилостивляют. Таковые, хотя часто мнят, что молятся, однако же никогда не молятся. Лучше пред Богом сказать от сердца и со смирением и благоговением два или три слова, нежели много прочитать молитв и канонов без рассуждений и со скоростью. Бог внимает внутреннему, а не внешнему, и слушает воззвание сердечное, а не устное. Моисей ничего устами не говорил, но только сердцем к Богу молился, когда привел Израиля к морю Черному. Но Бог ему сказал: «Что ты вопиешь ко мне?» Исход 14:15. Также Анна, мать Самуилова, ничего не говорила устами, но только сердцем одним воздыхала и вопила ко Господу. Однако же услышана была молитва ее и получила желаемый плод молитвы своей. Первое царство, 1:13-20. Так Бог внимает сердцу, а не устам нашим. Учись, христианин, Богу молиться духом и истиною, и так Ему поклоняться, и Его призывать, и Его почитать. Бог на всяком месте есть и всегда готов нас слушать. Всегда и везде можешь Ему молиться и поклоняться духом и истиною. В-шестых, отсюда видишь, что молитва может быть без голоса и внешних слов, умом и сердцем творимая, и она действительна. Но внешняя молитва из одних слов состоящая не есть истинная молитва, но только голос без разума. Так тогда бывает, когда человек читает молитву, но об ином думает. Посему должно непременно внимать читаемым словам молитвы и к ним ум и рассуждение свое привязывать и думать, что в молитве пред Богом стоим и Ему говорим, и молимся, и милости у Него просим, и так обучаться истинной молитве. Ибо молитва, поскольку есть великое добро и причина всех благ, то многого труда и обучения требует. И ничему так дьявол препятствовать не старается, как молитве нашей, ведая, что ею все блага от Бога получаем. Посему должно со всяким усердием заботиться о том, чтобы молитва от сердца происходила, и ума рассуждение к читаемым словам молитвы было привязано. Христианин, начиная молиться, вспоминай, что ты хочешь пред Богом стать и стоять в молитве и Ему говорить, и у Него милости просить, так как раб пред Господином или подданный пред Царем стоит, и кланяется Ему, и милости у Него просит. Веруй и думай, что Бог близ тебя и пред тобою, и так возбудится истинная, сердечная и благоговейная молитва. Тогда будешь пред Ним падать со смирением, и кланяться, и воздыхать, и молиться, и говорить: «О Господи, помилуй! О Господи, ущедри! О Господи, услыши!» Тогда и сердце, и ум согласны будут со словами молитвы твоей. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его воистине. Псалом 144. Слышишь благоприятное пение или в церкви, или в ином месте? Вспомни тогда, что ангелы на небе так воспевают Создателя и Бога нашего. Исаия 6:3. Подражай сам ангелам святым и воспевай на земле Создателя и Бога твоего, да и на небе сподобишься некогда воспеть Его с ними. Присоединяйся и ты к святым тем певцам и песнь свою с песнью их связывай. А чтобы пение твое Богу благоприятно было, чистотою и житием следуй небесным чинам, и, воспевая устами, пой и сердцем. Сладка музыка, когда голоса хороши и между собою согласны. Так благоприятно Богу песнь бывает, когда певец свято живет и добрые нравы имеет, и с устным пением сердечное согласует, и с устами и сердце поет. Ангельское дело — петь Бога. Ибо ангелы не иное, что на небе делают, как непрестанно Бога воспевают. И мы, когда Бога воспеваем, ангелам подражаем и дело их творим. Сколь сие преславно, сам видишь. Преславно на земле жить и небесным жителям следовать, и свое пение и голос с пресладким их пением и голосом совокуплять, и воспевать святую и животворящую Троицу. Но чтобы пение наше согласно с их пением было, да последуем и святому житию их, и будем пребывать в любви, согласии и мире между собою, как они пребывают, тогда и пение наше согласно будет с пением их. Иначе не красна песнь в устах грешника. Восхвалю имя Бога моего песнью, возвеличу его словословием, и будет это угодно Богу более, нежели юный телец с подрастающими рогами и копытами. Псалом 68. Видишь трапезу богатую и на ней едящих и пьющих людей, или сам с ними ешь и пьешь. Вспомни трапезу и вечерю Царствия Божия. Вспомни, что так на трапезе Господней во Царствии Его возлягут благочестивые, святые и праведные, пореченному. Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исаком и Иаковом в Царстве Небесном. От Матфея 8:11. И еще говорит Господь: «Вот рабы мои будут есть, вот рабы мои будут пить, вот рабы мои возрадуются, вот рабы мои возвеселятся в веселье сердца». Исаия 65:13-14. Но вспомни написанное: «Много званых, но мало избранных» от Луки 14:24. И еще: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» – Деяние 14:22. «Живи так в мире, чтобы радости и веселья того не лишиться. Служи Господу верой и правдой, и всякую приключающуюся скорбь безропотно претерпевай, да и во Царствии Божием сподобишься есть, пить и веселиться. Претерпи временную скорбь, да вечной жизни получишь радость. Вкуси горести крестной, да и сладости во Царствии Божием вкусишь. Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем» от Луки 23:48. Смотришь на солнце и удивляешься красоте его. Вспомни написанное: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их» от Матфея 13:43. Видишь, сколь великая слава избранных Божиих будет. «Возлюбленные, — говорит апостол, — мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть» 1 Иоанна 3:2. «Ибо он, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его» к Филиппийцам 3:21. Христианин, если хотим там Христу сообразными и подобными быть в славе, то должны и здесь, в жизни и терпении, подобными и сообразными ему быть. Поэтому говорит апостол: «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя, так как он чист» 1 Иоанна 3:3. Все хотят со Христом прославленными и превознесенными быть. Но Христу последовать и со Христом крест носить, и поругание, уничижение, посмеяние и скорбь терпеть мало кто хочет. Но говорит он: «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня» от Матфея 10:38. Итак, хотящему быть со Христом во Царстве и славе Его, надобно и здесь, в мире сём, быть с Ним, и смирением и терпением за Ним следовать, и так крест свой носить. Когда находишься в бане и чувствуешь, как горит и жжет твое тело, или находишься в горячке, или в лихорадке, или иной какой тяжкой болезни, вспомни о вечной муке. Вспомни, как осужденные в огне гиенском и душою и телом будут страдать во веки веков. Червь их не умирает, и огонь не угасает» от Марка 9:44. «Там будет плач и скрежет зубов» от Матфея 25:30. «Вспоминай это зло, и да не впадешь в него. Снисходи ныне умом в ад, и да не сойдешь потом душою и телом. Память гиены не допустит впасть в гиену. Грех всякий к бедствию тому приводит. Берегись всякого греха, да не ввергнет тебя в то бедствие. Там люди каются, но поздно. Там люди воздыхают, но поздно. Там люди плачут, но поздно. Христианин, Богу слава, ты еще не погиб, ты еще на земле живешь. Ты еще на это место мучения не пришел. Еще благодатью Божией можешь спастись и зла, и бедствия этого избежать. Кайся ныне, пока покаяние полезно. Воздыхай и плачь, да не придешь к этому воздыханию и плачу. Молись и стучи в двери милосердия Божие, да и тебе откроются те, которые всем истинно кающимся отворяются. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Псалом 50. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою, это смерть вторая. Откровение 21:8. Видишь, что малый скот большому скоту, малый зверь большому зверю, малая птица большой птице уступают. Вспомни, что так люди, малые в себе самих, другим уступают и не дают места гневу. Укоряющих не укоряют, злословящих не злословят, от восстающих уклоняются, бьющим не противятся. Это в них действует истинное смирение и кротость. Отсюда видишь, что есть смирение и кротость. А тем более тогда познается смирение и кротость, когда равный равному уступает. И хотя может восстающему противиться, но не хочет этого и уступает ему. Большее еще смирение и кротость показывается, когда больше и меньшему уступает, и не противится ему ни делом, ни словом. О любезное зрелище, когда высокий человек низкому и подлому уступает! Таковой человек внешне высок, но внутри себя низок, внешне велик, но в сердце своем мал, внешне богат, но внутри себя нищий убог. Сия высокая низость миром презираема, но Богом превозносится. Всякий, унижающий себя, возвысится. От Луки 18:14. Так уступал противникам своим Давид святой. И хотя мог им зло за зло воздать, однако же не хотел. Смирение и кротость Спасителя нашего все Святое Евангелие проповедует. Он всем своим врагам и хулителям со всякою кротостью уступал. Настолько он смирен и кроток, насколько велик. Потому и нам велит учиться у него смирению и кротости. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» от Матфея 11:29. Не так безумная гордость. Она везде хочет себя показать, не хочет никому уступить, но или словом, или делом противится. Оттуда встают ссоры, взаимная ругань, злословие и драки. Один говорит другому: «Ты плут или мод, или иное что». Гордость ответствует: «Ты сам такой». Так делают и скоты, звери и птицы, когда видят себя другим равными. Не уступают им, но противятся им. Почему и дерутся до тех пор, пока один другого не пересилит. Этим несмысленным скотам следуют люди, гордые и несмысленные. И друг другу уступить не хотят, но, подобно скотам, ссорятся и дерутся. И друг друга или делом, или словом уязвляют. И так видишь, человек, что есть невозрожденный человек, и Божию благодатью необновленный. Какая гордость и гнев в скоте и звере, такая и в нем имеется. Но написано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ему похвала, честь и слава во веки веков буди, буди. Аминь. Аудиокнига представлена благотворительным фондом «Предания». Наш сайт в интернете предания.ру.